Глава третья. Очередной привал случился в небольшой роще, уже ближе к 2 часам дня. В этом путешествии хорошо было только одно. Меня больше не укладывали в телегу и не засыпали сеном. Судя по тому, что рабов вели вполне открыто, эта часть перехода плотно контролировалась губернатором и мятежниками. Сокол, я так и не узнала, как на самом деле зовут наследника рода Энгеверт, и в самом деле оказался молодым парнем, немногим старше меня в этом теле. Он со мной не разговаривал, но иногда поглядывал очень странно. Его телохранитель, или кем там у него был тот бородатый мужик, смотрел на меня не менее странно и почему-то зло. Ему-то я где успела пятки оттоптать. Хорошо, хоть мне не пришлось идти весь путь пешком. Как почетную пленницу, меня усадили в телегу рядом с провиантом. Рабов всего было чуть больше 20, и все они выглядели помятыми и подавленными. Тео держался от меня подальше и больше не разговаривал. Я сама его об этом попросила. Не нужно, чтобы кому-то пришло в голову, что я могу его на что-то подбить. Пока мальчишку не связывали и использовали в дороге как связного, если нужно было что-то передать в конец обоза. Он мухой летал то вперед, то назад немаленькой колонны и отдыхал, сидя на козлах одной из телег. Рабов на привале никто кормить не собирался. Мне одной повезло. Как элитные рабыни, мне выделили лепешку и яблоко. Вот только кусок не лез в горло. «Я прошу прощения за скудный обед», — глядя на меня с лошади с еле заметной иронией, сказал подъехавший к моей телеге сокол. «Сейчас в приграничье не очень хорошо с провиантом». «Не по вашей ли милости?» «Сложные времена требуют непростых решений», — пожал он плечами. «И часто вы повторяете эту фразу?» — поинтересовалась я. Уж очень легко она слетала с его губ. Парень глянул на меня и усмехнулся. «В последнее время часто. Значит, сделки со своей совестью у вас уже вошли в привычку». Парень стиснул зубы, сузил глаза и процедил. «Когда ты молчишь, то кажешься гораздо привлекательнее». «Правда, она такая. Глаза колет». Не смогла я промолчать. На щеках сокола вспыхнули неровные пятна румянца, и он неожиданно замахнулся на меня нагайкой, которую сжимал в руках. Наверное, я бы не успела уклониться от гибкой плети, не ожидала, что парень такой псих, и он бы точно попал мне по лицу. Но рядом с ним возник тот самый бородатый мужик, перехватил его руку и тихо сказал. «Принц Исмаил разгневается, если увидит на лице или теле своей наложницы следы побоев». Сокол перевел на мужчину злой, дикий взгляд, рванул из его хватки свою руку и, отчетливо скрипнув зубами, стеганул плеткой свою лошадь и ускакал вперед по дороге. «Спасибо», — сказала я бородачу, глядя вслед парню. «Не стоит», — ответил мне он, ожег таким же злым взглядом, как и его хозяин, и поскакал вслед за ним. Да, чем дальше, тем становилось страшнее. Нужно срочно бежать от этого сумасшедшего, потому что когда меня довезут до принца, сбежать будет вообще невозможно. Да и куда потом будет бежать? И вопрос даже не в том, примет ли меня Серж обратно, а в том, как вообще я доберусь до него из Кахета. Одинокая молодая женщина вряд ли далеко уйдет от ближайшего рынка рабов. Но и сейчас сбежать вряд ли получится. Пешему не скрыться от конного, особенно если за ним пристально наблюдают. Я крутила варианты, но до вечера даже пытаться не стоило бежать. А вечером мы уже будем в бухте. Оттуда прямая дорога на корабль и в Кахет. Что же делать? Над краем телеги показалась макушка Тео, а потом и его блестящие темные глаза. И я снова подумала, что если у меня сбежать нет шансов, то вот у Тео... К тому же не обязательно корабль со мной на борту должен выйти в море уже завтра утром. Возможно, он задержится в бухте, и тогда и у меня появится шанс. «Держи». Я протянула мальчику яблоко, половину своей лепешки и зашептала. «Тео, сейчас самое время бежать. Ты без труда затеряешься в кустах, и о тебе вспомнят не скоро. Ты целый день крутился то здесь, то там, никто и не поймет, что тебя в караване уже нет. Беги к нам в замок или в город к купцу Жуйсену. Расскажи, как все было и куда меня везут. И будь уверен, генерал тебя наградит и защитит. Ты только обязательно до него доберись, слышишь?» Я отчаянно вглядывалась в глаза мальчишки. «Если ты мне не поможешь, то никто уже не сможет». Мальчик несколько секунд глядел на меня большими темными глазами, кивнул, засунул лепешку яблока за пазуху и скрылся с глаз. «Торопись», — прошептала я одними губами и прикрыла глаза, стараясь успокоиться и унять бешено бьющееся сердце.